Глава 16. Еженедельные нагрузки в графике работы на телевидении непредставимы для обычного зрителя, как выразился бы Сай Ортис, для нормального. Звезды и персонал проводят друг с другом гораздо больше времени, чем с семьей. Большая часть времени бодрствования проходит для них в присутствии друг друга. И страх, конкуренция, ревность, сплетни — все безобразные явления, присущие людям, живущим в условиях больших нагрузок, сильно преувеличены. Поведение работников здесь ничем не отличается от поведения людей в Сенате. Конечно, вражда и сплетни о дурном поведении телевизионщиков иногда проникают наружу. И довольно часто мужчины и женщины действуют как дети. Но мне кажется, когда идет борьба между женщинами, это привлекает больше внимания со стороны средств массовой информации. Драка кошек — лучшая новость. Эй, кто говорил, что жизнь прекрасна? Читайте меня, и вы узнаете правду. Иногда поддерживать мир очень несложно. Нужно просто соответствовать стандарту звезды. В Далласе только Ларри Хегман стал крупной фигурой. В «Династии» Примадонна одна, Джоан Коллинз. Но в «Троих на дороге» все девочки были хороши, и каждая была сложна по-своему. Нигде кровь не течет сильнее, нигде нет такой конкуренции, нигде ставки так невысоки, как в «Троих на дороге». И к концу сезона желчь благоухает, как вино. Это была сцена распада, в которую смело вступил Нейл Морелли. Нейл вышел из автобуса и впервые вошел в студию «Троих на дороге». И если бы у него еще была машина, поездка заняла бы всего 20 минут. Но на автобусе с его остановками пришлось ехать почти час. Откуда взялись все эти пожилые люди? Нейл был удивлен. Их что, присылает в Калифорнию правительство, когда они достигают определенного возраста? Нужно ввести закон. Если ты не можешь забраться в автобус за 5 минут, ты не годишься. «Нейл Морелли», — сказал он охраннику, который осмотрел его с головы до ног, прежде чем взглянуть на удостоверение. «Мою машину забрали работники службы дорожного движения», — продолжал Нейл с улыбкой, стоя перед будкой. Теперь охранник поднял глаза и тоже улыбнулся. — О да, мистер Морелли, вас ждут. 5-я студия. Держитесь левее главного здания. Он прикоснулся к своей фуражке кончиками пальцев, а Нейл пантомимо изобразил себя за воображаемым рулем машины, издал губами звук мотора и двинулся вперед. — Похоже, здесь, — подумал он, подходя к студии, — задворки, которым я принадлежу. Нейл был удивлен, нет, потрясен, когда ему вспомнился намек Сая Ортиса. Сам он с Саем не разговаривал, но, возможно, парень не окажется кучей дерьма. Может, он был нормальным? Надо позвонить ему и сказать, что все забыто, — напомнил себе Нейл. Некоторые заметки, которые я послал ему, были довольно интересны, но стоит показать вам что-либо, как вы становитесь ублюдочными задницами, думающими только о себе. Настойчивость оплачивается, особенно если у тебя нет связей. Большая стальная дверь была открыта, поэтому Нейл вошел в похожее на ангар здание и огляделся. Рабочий шум призвал его кровь дозу адреналина, заставив двигаться на цыпочках. — Где второе отделение? — спросил Нейл, проходящего мимо с катушкой провода техника. Парень неопределенно кивнул головой и пошел дальше. Нейл нашел помощницу режиссера второго отделения, она была одета в спортивный свитер и джинсы. Дамочка отвечала за задний фон и некоторые сцены, но напомнила ему начальника лагеря отдыха. Ей не хватало только свистка и скакалки вокруг шеи. Вокруг нее стояли люди, но Нейл сразу узнал ее, словно персонаж по костюму. Кроме одного парня, которого собственные ногти интересовали больше, чем слова ассистентки режиссера, остальные пассивно смотрели на женщину, пока та зачитывала список инструкций. Когда актеры были распущены, Нейл изобразил одну из своих самых очаровательных улыбок. «Привет, я Нейл Морелли». «Да», — отозвалась она, полностью погрузившись в текст на желтом листке бумаги и собираясь уходить. Возможно, это был список тех, кого требовалось снять на рассвете. «Я принимаю участие в этом шоу. Была такая суматоха, что я не получил сценарий, но я хорошо запоминаю». Женщина остановилась, взглянула на него, сверилась со своим списком и сделала пометку на листке. «Я Ронни Вагнер, ассистентка режиссера. Возьмите свой сценарий на том столе», — сказала она, указав направление золотистой ручкой. «Прочитайте роль. Мы начнем через час». Женщина опять собралась уходить. «Какова моя роль?» — спросил Нейл в надежде, что необходимость ответит, задержит ее на месте. Она ответила, но нетерпеливо. «Не знаю, официант или что-нибудь в этом роде». «Не персонаж?» — осведомился он, стараясь, чтобы голос не звучал панически. Ронни взглянула на него и начала поспешно просматривать список нанятых на работу. «Вы в эпизоде, а не персонаж. Около 4 строчек. Без контракта. Разве тот, кто вас принимал, не объяснил вам этого?» Нейлу не понравились ни ее тон, ни ее отношение. «Тот, кто меня нанимал?» Актер почувствовал, как в нем закипает ярость. «Эй, сучка!» — сказал Нейл. «Работу мне дал мой талант, а агент обговорил детали. Мой агент Сай Ортис, и он мне еще не говорил о подробностях. Мы с ним встретимся сегодня после съемок, и я упомяну твое имя. А теперь спасибо». Нейл развернулся, пошел к столу, взял сценарий, открыл его и стал читать свою роль. Полное дерьмо. Опять ему досталась роль такая же ничтожная, как дерьмо на дне океана. Первый официант. Эта фраза была подчеркнута желтым фломастером. Боже, кто же тогда второй официант? «Кто-то, кто еще хуже дерьма», — ответил Нейл сам себе. От этого ему стало не легче. «Сучка была права», — признал он, пробежав глазами свои реплики. «Около 4 строчек. По крайней мере, агент не получит комиссионных». Но если Саю ничего не достанется, зачем ему вообще беспокоиться? Что, черт побери, происходит? Нейл искал роль. Реплики казались даже не смешными. «Как дела?» — послышался чей-то голос. «Я Тодд Хенли, второй официант». Большая улыбка на чересчур широком лице. «Я дружу с Ронни еще со школы». Господи, никто в этом городе не проводит тесты профессиональной пригодности. Нет, видимо, никто. Даже секретари не работают. «Прекрасно иметь поддержку», — сказал Нейл. «Знаешь, кому дают 5 строчек?» «Кому?» Нейл почувствовал, как от ярости у него зашевелились волосы на голове. «Я трахаю твою Ронни Вагнер 3-4 раза в неделю в течение пары лет. Если я хорошо справлюсь с этой ролью, в следующем сезоне она обещала мне кое-что побольше». Нейл оттолкнулся от стены и пошел к телефону, не обращая внимания на задрожавшую челюсть парня. Он набрал еще незнакомый ему номер кабинета Сая, но ответил уже хорошо знакомый голос секретарши. «Эй, дай мне поговорить с ним, я хотел побеседовать о моей работе». Нейл заставил себя улыбнуться. Как ни странно, но его почти сразу соединили, и он опять заговорил в трубку. «Сай, эй, спасибо за услугу, приятель. Я в самом деле ценю это. Нет, правда. Но я просто хотел сказать, что я по-настоящему ценю этот шанс». Нейл сделал паузу. «Особенно, поскольку ты ничего не получишь». Он подождал, пока Сай скажет что-нибудь, но тот молчал. «Я тебе все возмещу, Сай. Только подожди, обещаю. Я превращу эту мелочь в настоящий персонаж за 3 эпизода. Запомни мои слова. Но, Сай, скажи, нужно кого-нибудь еще поблагодарить? Я имею в виду, как ты нашел мне это место? Не хочу кому-то показаться неблагодарным, знаешь ли. Поэтому как быть? Нейл замолчал и прислушался к тому, как Сай, астматически дыша, принимал лекарство. Что он бормотал? «Марти Ди Геннаро? Дерьмо! Если бы я знал, что он был там, я был бы хорош во всех отношениях. Но рад слышать такое. Кстати, если я был так хорош, я имею в виду...» Нейл опять сделал паузу. «Почему он не дал мне смешного текста?» Сай пробормотал что-то еще, предупреждая, чтобы Нейл вел себя поспокойнее. Обычная болтовня. «Конечно, конечно. Ты прав. Я могу быть терпеливым, как следующий за мной парень. Еще раз спасибо, Сай». Ронни, ассистентка режиссера, созвала всех на площадку в некое подобие элегантного ресторана. Когда Нейл увидел трех звезд шоу, вышедших из своих гримерных, у него сильно забилось сердце. Он не был готов к такой реакции. У Нейла вошло в привычку не смотреть самое популярное в Америке шоу просто потому, что ему так хотелось еще из-за крошки из «Династии», а именно из-за Лайлы Кайл. Но когда Нейл получил роль, один из парней, с которым он работал, дал ему запись всех серий, самой первой, и ему удалось выдержать 24-часовой просмотр на видеомагнитофоне. Нейл предполагал, что стал нечувствительным по отношению к красоте, но вместо этого обнаружил себя изумленным. Ему страшно не хотелось признаваться, что в жизни Лайла оказалась еще прелестнее, чем на экране. Марти Ди Геннаро присоединился к ним и немедленно приступил к работе. У Нейла почти не было времени составить мнение об этом парне, который оказался почти таким же невысоким и худым, как он сам. Нейл начал успокаиваться. Когда наступила короткая пауза, он даже позволил себе пошутить. Все шло довольно неплохо, пока Лайла, наконец, не взглянула ему в лицо. «Одну минуту», — сказала она, прерывая репетицию. «Я вас нигде не видела?» «Никогда не имел чести быть вам представленным, мисс Кайл». «Я Нейл Морелли», — ответил он, протянув руку, но почти сразу убрал ее и покраснел. Все на площадке уставились на них. «Да, черт возьми, она великолепна!» «Я вот что думаю. Я слышала о вас. Вы тот парень, который может много рассказать о семьях в нашем бизнесе. Прекрасно, что вы не такой праведник, чтобы отказываться от их денег». Нейл заметил, как ухмыльнулась Шарлин Смит, выкатила глаза и сложила на груди руки, а Джан Мур сделала нервный шаг вперед, но остановилась. «Я работаю, когда могу, мисс Кайл». Шарлин подошла и представилась. «Рада видеть вас на площадке, Нейл. Я слышала о вас, как об очень забавном человеке». Джан Мур приблизилась за ней следом, торопливо хлопнула Нейла по плечу и отошла в сторону. Лайла попятилась, и все вернулись к репетиции. Ожидая своего выхода, Нейл наблюдал за происходящим из-за камеры. «Эта сучка работает словно Нина, королева джунглей», — подумал он. «Запугивает актеров, презирает персонал и игнорирует ассистентку режиссера». У нее было что сказать об углах камеры и сценарии. Марти прислушивался к каждому ее слову и соглашался с большинством предложений. Нейл понял, что этот парень ходит перед Лайлой на цыпочках. «Великий Марти Ди Геннаро! Женский режиссер!» Напряжение на площадке ощущалось очень четко. И по мере приближения его выхода Нейл нервничал все больше. В первом дубле Лайла почти сразу перебила его и взглянула так, словно он совершил ошибку. Во втором она толкнула его локтем и обвинила в неправильных действиях. Нейлу хотелось задушить эту сучку. Он так завелся, что не контролировал себя и вполне мог совершить настоящую ошибку. Они попробовали сделать третий дубль, затем четвертый. Слишком много попыток для простого эпизода. Нейл начал потеть. Уверенная, что уже достаточно, Лайла сказала: «Мне нужно сказать тебе пару слов, Марти». Она подошла к Дигеннару, и Нейл услышал ее фразу: «Убей этого дурака с площадки». Но на этот раз Марти покачал головой и отошел в сторону. «Иисус, что мне теперь делать?» Нейл знал, что все смотрят на него, что каждое его движение строго фиксируется. И прямо на площадке он поклялся себе, что когда-нибудь убьет Лайлу Кайл, но сейчас принял спокойный вид. Он попытался снизить напряжение и наклонился к Шарлин. «Лайла никогда не была монахиней. Она напоминает мне третьеразрядную учительницу». «О, нет», — ответила та, — «она всю жизнь работает в шоу-бизнесе». «Недостаточно мне сегодня проб в рождении звезды, и я еще должна работать с этой задницей? Марти, я нервная дура и не могу сниматься с ним. Я слишком расстроена». Лайла приложила руку ко лбу, словно у нее болела голова. «Прекрасно. Давай закончим эпизод, чтобы ты могла приготовиться к пробам. Забудь об этом парне, Лайла». «Не могу я забыть о нем, Марти. Он все тут портит, бормочет свои вонючие четыре строчки и налезает на мою роль. Он все гадит!» «Посмотри на лицо Джан». Она заставила Марти повернуться к Джан, а потом обратно к ней. «Ты права, Лайла. А теперь сыграй эпизод ради меня. И я даже помогу тебе со сценарием для твоих проб». «Убери его с площадки», — настаивала Лайла, уверенная, что ее голос звучит достаточно громко. Ей хотелось, чтобы, когда его выгонят, Нейл знал, кому он этим обязан. Марти покачал головой. «Не могу, Лайла. Я в долгу кое перед кем. В конце концов, я должен снять его в одном эпизоде». Он отвернулся и присоединился к группе остальных людей. Лайла почувствовала себя униженной. Все слышали ее требование убрать этого парня с площадки, теперь им было известно, что ответил ей Марти. Обычно он себе такого не позволял, но на этот раз допускать подобное было нельзя. «Взять парня без ее ведома, проклятый хорек!» Она знала, какой ерундой были его смешные реплики. Она слышала, как окружающие хихикали по поводу некоторых строчек из его роли. Она проклинала и Нейла, и Марти. Лайла отогнала эти мысли прочь. «У меня есть другие вещи, над которыми нужно подумать», — решила она. «Роль в рождении звезды. Времени будет еще достаточно, чтобы жить Нейла со света. Завтра, когда она получит роль, завтра, когда она станет более известной, чем ее мать. Подождешь, пока Эйприл Айронс увидит меня. Марти говорит, что я умею играть, но я знаю, что стану великой. И тогда я раздавлю этих тараканов». Лайла ушла в свою гримерную и захлопнула дверь. Внутри было темно, но она не стала зажигать свет. Темнота и прохлада приносили облегчение. Лайла начала снимать пропотевшую блузку и бюстгальтер. Последний, казалось, продавил ее грудную клетку. Потом она расстегнула джинсы и позволила им упасть на пол. «Извините», — прозвучал в темноте голос с сильным акцентом. «Я просто принесла вам ваш новый костюм». Лайла обхватила себя руками и согнулась, пытаясь спрятать свое обнаженное тело и одновременно нащупывая в тусклом свете полотенце, халат или что-нибудь в этом роде. Какого черта? Посторонние валиваются в ее гримерную. Май Ван Трилоинг протянула ей хлопковый халатик сняв его с крючка рядом с туалетным столиком. Лайла выхватила спасительную одежду из ее рук и буквально влезла в него, порвав рукав, поскольку действовала очень энергично. «Что, черт побери, вы здесь делаете?» — крикнула она. «Кто вам позволил шпионить за мной?» «Прошу прощения, но я только... Вы только суете нос не в свое дело». «Это Джан подсказала вам просмотреть мои вещи. Вы что-нибудь взяли?» Старая костлявая сука попятилась к двери. «Что она себе вообразила? Она думает, что можно так легко отделаться? Все они думают, что могут обращаться с Лайлой и Кайл как с дерьмом и легко отделаться?» Лайла последовала за женщиной к двери и стала звать Марти. «Вот-вот! Я хочу, чтобы эту суку выгнали! Я хочу этого, Марти!» Персонал на площадке оглянулся как по команде. Теперь Джан видела, что Лайла потеряла над собой контроль. Она впала в истерику. «Проклятье! Сколько раз я говорил этой старой дуре, что мне нужно иногда побыть одной!» — вопила Лайла. «Скажи этой сволочи, чтобы она убрала нос от моей задницы!» Май побледнела, и у нее на лбу и под носом выступили крошечные бусинки пота. «Господи!» «И она ест этим ртом!» — пробормотала Май, заставив тем самым Джан улыбнуться.